как от бездействия и недостатка членов, так и от неповиновения канцелярии, которой безнравственность, по выражению ревизоров, превзошла всякое вероятие. В четвертом департаменте нерешенных дел оставалось до 600. А счета неисполненным решением и указом никто не знал. Проверить же их число не было возможности, потому что все реестры, книги и прочее находились в совершенном расстройстве. Секретарей не было совсем. И должность их правили повыдчики. Нравственность канцелярии была едва ли лучше, чем в третьем департаменте. Члены хотя и находились налицо, но ревизоры замечали, что они немало не стесняются обязанности служить без жалования и готовы оставаться в сём положении еще на весьма долгое время. В обоих департаментах несколько двигались те дела, по которым просители имели ежедневное и настоятельное хождение. Прочие же лежали без всякого производства и разбора вокруг канцелярских столов. В делах конкурсных публикации делались вместо того же самого дня, когда признана была несостоятельность, через несколько лет после того. А между тем департаменты распоряжались имуществом должника по своему производству и с таким же произволом делили деньги между кредиторами, так что некоторые успели исходатайствовать себе полное удовлетворение, тогда как другие при тех же самых правах не получали ничего. Денежная отчетность была в таком порядке, что о находившейся в суде частной сумме до 650 тысяч рублей потерян был всякий след, кому именно она принадлежала. А вследствие того, что ее хранили под названием суммы неизвестных лиц. Наконец, за все эти действия члены третьего департамента были преданы суду 3, а члены четвертого – 24 раза. Картина эта, здесь только очерченная, была тем ужаснее, что место действия происходило в столице, в центре управления, почти окно в окно с царским кабинетом. И еще в энергическое правление Николая. И после взгляда на нее, конечно, уже трудно было согласиться с теми, которые находили явившиеся незадолго перед тем мертвые души Гоголя одной лишь преувеличенной карикатуры. Сколько долговременный опыт не закалил престарелых членов Государственного совета против всевозможных административных ужасов, однако и они при докладе этого печального дела были сильно взволнованы и, так сказать, вне себя. Что же должна была ощущать тут юная, менее еще ознакомленная с человеческими мерзостями душа цесаревича-наследника? Слушая наш доклад с напряженным вниманием, он беспрестанно менялся в лице. Общее негодование увеличивалось еще тем, что виновные за все грехи их до 16 апреля 1841 года покрывались щитом милостивого манифеста, и кара закона могла коснуться их только за позднейшие их действия. Граф Панин, доводя о всем вышеизложенном до сведения совета, предлагал: первое. Третий и четвертый департаменты соединить в одно присутствие, наименовав его временным надворным судом. Он мотивировал это тем, что в одно присутствие легче приискать людей, чем в два. Второе. Членов их и секретарей уволить от службы с приданием за все их действия после манифеста суду. Третье. Увеличить штат, а назначение новых членов и секретарей предоставить губернатору. Четвертое. Канцелярию составить из прежних чиновников, чтобы не верить дела лицам новым, вовсе с ними не знакомым.